Как ни старался Ваня, как ни заглядывал, а не смог разглядеть, что же там такое творится. А выходящие одноклассники с уже открытым классом рассказывали скупо. Зашел, встал внутрь нарисованный мелом на полу печати. Важные господа встали кругом вокруг него. Все. Зови следующего. Одно было понятно, те господа не просто так приехали полюбопытствовать. Именно они и проводят весь ритуал. И вот так все, связанные с системой, тишком, молчком, только сплетни да слухи невнятные. Как-то у народа в обычай вошло не распространяться о своих статах, классах, навыках и умениях. И в учебниках их них почти ничего конкретного не говорится, а ведь это, почитай, основа всей нынешней жизни. От огорчения от неправильности обустройства их жизни забрел Иван в тренировочный зал. Тот, где он раньше гантелями, штангами да гирями занимался. В связи с важным мероприятием зал был пуст. Ваня и решил по старой памяти железо потягать. Не то накопилась критическая масса, не то смена вида тренировок сработала, но вдруг всплыла перед глазами. Сила плюс один. ХМ. Вроде и не из первоочередных для нынешнего Вани сила, а приятно-то как. Последующие месяцы не запомнились Ивану ничем таким уж особенным. До самых выпускных экзаменов наставники торопливо вкладывали в их головы то, что еще не успели довложить. И Ваня учился себе по инерции, все больше ощущая на себе дыхание того большого мира, что ждет их за стенами училища. «Слушай, Вань, а ты в какой город планируешь ехать поступать?» — поинтересовался у него как-то в конце мая сосед по парте. «В Санкт-Петербург, точнее в Царское село. Только там ведь летунов для дирижаблей обучают. А что, с тобой тогда поеду? Так-то мореходка есть еще в Николаеве, но ведь вдвоем веселее. Так ведь?» «Согласен». И друзья важно пожали друг другу руки. А потом как-то разом закончились занятия, и наступила пора экзаменов. И Ваня готовился к ним. Готовился столь усердно и исступленно, что это его подвижничество отметила сама система. Интеллект плюс один. Впрочем, и на строгих экзаменаторов Иван Лудильщиков тоже достойное впечатление произвел. О чем свидетельствовал красноватым цветом своим выпускной аттестат с отличием, выданный на его имя июня 20 числа года 1901. Уровень 4. Очки опыта до следующего уровня 566-800. Класс. Целитель. Основные характеристики. Сила 6. Ловкость 10. Выносливость 10. Интеллект 13. Дух 15. Дополнительные характеристики. Откроются на 5 уровне. Навыки. Откроются на 5 уровне. Мана 150-150. Магические конструкты. Малое исцеление. Глава 4. Уф, кажись, тронулись. Ваня с интересом смотрел за уплывающим из-под окон перроном. Алексей устроился на диванчике напротив и тоже смотрел в окно. Целых 3 дня нервотрепки. Начиная с причитаний матушки о том, как же он там будет вдали от семьи, один на денешенек, и заканчивая длинным забегом с мешком и чемоданом в руках от их дома до набережной, где своих пассажиров поджидают пролетки с извозчиками. А все потому, что знакомый извозчик, с которым было оговорено еще накануне, взял, да и не приехал к назначенному времени. А паровозу ведь не объяснишь, что извозчик запировал. Он, паровоз, прогудит 3 раза, да и отправится в дальний путь, дорогу до Москвы без всякого Ивана Лудильщикова. Едва успели. Алексей, дожидавшийся его на вокзале, даже высказал все, что думает о таком товарище, который заставляет за себя волноваться. Чуть не поссорились. Благо не успели. Загружаться в вагон надо срочно было. Уже второй гудок прозвучал, и усатый проводник в дверях их вагона, окрашенного в веселый желтый цвет, поторапливал. Немного отъехали от своей станции, проводник пришел, билеты проверять. Осмотрел так критически Ванин билет и в своем компостере его щелкнул. А потом точно так же и с Алешкиным билетом обошелся. И начал учить, куда их поклажу в купе укладывать полагается, чтобы на дороге не мешалось. А перед тем, как покинуть помещение, еще поинтересовался, не желают ли молодые господа чаю. Господа не желали, у них домашние пирожки места в животах пока еще не освободили для чая. Так и ехали первое время, не разговаривая, только в окна глазели. А на следующей станции в их купе подсели еще двое. Один молодой, в картузе, косоворотке атласной и ярко начищенных сапогах, воняющих ваксой, а второй тихий, благообразный, в очках. Не иначе учитель какой или доктор. Сразу грусть, тоска по оставленному отчему дому у Вани улеглась, как начал молодой с ними болтать, знакомиться. Представился Николаем, тоже, как и они, едет в Санкт-Петербург, который он называл по-небратски Питер. Там у него живет пассия, Женщина приятная во всех отношениях, с которой Николай собирался связать свою дальнейшую судьбу. А дальше шло длинное описание достоинств этой пассии по имени Таисия. Пожилой представился Владимиром Ильичем, в разговоры не вступал и только морщился слегка, когда говорливый Николай совсем уж расходился во фривольных описаниях своей барышни. А потом, непонятно как, но разговор переключился на то, куда они с Алешкой путь держат. Точнее, Ваня-то помалкивал, зато Алешка болтал за обоих. Он и про их намерение поступить в выбранное училище поведал и про Ванин аттестат с отличием. После этого и пожилой оживился, начал расспрашивать про то, сколько у Вани в интеллекте указано. Ваня ответил честно. Очень приятно ему было такое внимание к себе со стороны умудренного, много пожившего человека. А потом все дружно поснедали взятыми с собой в дорогу харчами и начали на отдых устраиваться. Делать-то все равно нечего. Парни на верхние полки залезли, хотя в их билетах и были указаны нижние места. Но неправильно это, пожилого дядечку на верхотуру загонять. Проснулись, уже за окном темнело, поезд стоял на какой-то станции. Казань, долго здесь стоять будем, в паровоз воду набирать станут, да и горячую пищу тут паровозные бригады обычно по очереди принимают, объяснил Владимир Ильич, заметив Ванин интерес к обстановке за окном. Что, ученики, выспались? Поинтересовался их состоянием Николай, четвертый попутчик. Зря вы так рано спать улеглись, чем ночью заниматься будете? Еще раз поспим, ответил Алешка, сопровождая свой ответ широким зевком. Ну, да, ваше дело молодое, поддержал высказывание Алексея Владимир Ильич. Это у нас, стариков, вечная бессонница. Да какой вы старик, заспорил с ним Алешка, и остальные присутствующие в купе согласно угукнули. Долго стояли на станции, успели и чая похлебать, который в граненых стаканах с посеребренными подстаканниками к ним принес услужливый проводник. А поезд все стоял себе на путях, а давайте в карты играть, вдруг предложил Николай, достав откуда-то из саквояжа потрепанную колоду. Чисто для интереса, по грошику. Я не умею, отказался Ваня. Не то, чтобы он на самом деле совсем не умел, все же правила нескольких самых распространенных игр знал. Но разное он слышал про жуликов, обирающих в поездах при помощи карт таких вот легковерных простаков. Отказался от игры и Владимир Ильич, а Алексей согласился, принялся шарить в своей сумке, где у него был мешочек с мелочью притырен. Так и сидели, двое неспешно перебирали карты, а двое просто смотрели за играющими. Других развлечений все равно не наблюдалось. Наконец, паровоз пронзительно загудел, пол вагона дрогнул, и поезд вновь повез их куда-то в ночную мглу. «Блин, не везет мне что-то сегодня», — воскликнул Николай, в очередной раз, проиграв своему более молодому партнеру. Не став снова раздавать на очередной кон, убрал колоду в саквояж, взамен выудив оттуда бутылку с золотистым содержимым. «Предлагаю всем распить эту бутылочку за такого молодого меня. Уже завтра распрощаюсь я со своей холостяцкой свободой. Не-не, я не пью алкоголь», — заспорил было Ваня, но вскоре сдался под напором обаяния их еще на один день холостого путника. Бутылку разлили по стаканам, из которых не так давно пили чай. Николай еще выложил на столик кулечек с карамельками. Если вино кому-то покажется слишком кислым, подсластите. Хотя, вроде, я и неплохое винцо в лавке старого Изи выбирал. Извиняющимся тоном пояснил он. Пить залпом не стали, сидели, смаковали, в самом деле, кисловатый напиток, и болтали ни о чем. Вино мягко прилило в голову, сделав весь окружающий мир уютным и дружелюбным. В себя Иван приходил медленно и натужно. Сначала возникло просто ощущение, что что-то с окружающим его пространством сильно не так. Потом проснулось обоняние. Очень зря оно проснулось, потому что вдыхать тот кислый спертый воздух было вовсе даже не удовольствием. Почти одновременно стал ощущаться явный дискомфорт от соднящей боли в запястьях. И все. Темнота перед глазами никуда исчезать не собиралась, а потом заработала память. Они ехали на поезде в Москву, и стук колес о стыки рельсов стал уже настолько привычным, что осознанно и не ощущался. А теперь этого стука колес не было, и на тесное купе с его диванчиками окружающее Ваню пространство совсем не походило. Вывод. Он, Ваня, уже больше не в поезде. А потом чуть в стороне от взгляда парня послышался скрип несмазанных дверных петель и в помещении появился слабый источник света. Облегчение. Значит, с глазами все в порядке. Просто до этого он находился в полностью затемненном помещении. И еще удалось, скосив взгляд, разглядеть грубые веревки, стягивающие запястья его рук, отчего и были те болезненные ощущения, что в числе первых ощутил очнувшийся пленник. А как еще его называть, если лежит непонятно где со связанными руками? «Мы так с вами не договаривались, Платон Сергеевич». Голос говорившего Ваня опознал, как голос их молодого попутчика, называвшегося Николаем. «Я должен был усыпить этих ребятишек и помочь вам вынести их, одурманенных, из вагона. И все. Работа выполнена, где обещанные деньги? Я тебе уже говорил, что деньги должен привезти мой Барчук. Он немного запаздывает, но сие уже не от меня зависит. Деньги свои, красавчик, ты обязательно получишь. Сам понимаешь, обманывать тебя у меня нет никакого резона. Нам еще не раз вместе предстоит работать. Опять же, сколько-то денег ты уже получил с этих двух несчастных? Не безденежными же они ехали в столицу. Это точно. Слушай, а они не проснутся? Все же времени уже порядочно прошло, и где только твоего Барчука носит? Говорю же, скоро подъедет. А парни не проснутся. Часов на 12 зелье надежно вырубает. И все-таки страшные вы люди, Платон Сергеевич, со своим Барчуком. Ни в чем не повинных ребятишек резать ради какого-то опыта системы. Не какого-то, а очень даже неплохого. Особенно с того, что побольше ростом. У него интеллект уже 12. С нашим жертвенным кинжалом наверняка хотя бы пару единиц в этом параметре перенять получится. Да куда вам столько интеллекта? Он у вас, наверное, уже к полтиннику подбирается, если бы. Всего 42. А знаешь, каких трудов и затрат стоит второй барьер на сороковнике преодолеть? Без таких вот жертвенных барашков жизни бы не хватило. Дальше послышался звук отодвигаемых стульев. Очевидно, похитители уселись за стол. До Вани дошло, что жизнь его готова вот-вот оборваться. Задержка только за неведомым Барчуком. Он постарался как можно незаметнее воздействовать на себя своей лечебной магией, а то собственное тело от выпитого зелья ощущалось еще совершенно чужим. Помогло. Только что же дальше-то делать? Со связанными руками против двух взрослых мужчин, к тому же наверняка вооруженных, вариантов не просматривалось. Внезапно совсем рядом с Ваней послышался не то вздох, не то сип. «Алешка», очевидно, этот звук услышали и сидящие за столом. По крайней мере, там послышался звук отодвигаемого стула и в сторону лежащего Вани двинулся источник освещения. Ваня притворился спящим. «Наверное, во сне», — прокомментировал лежащие без движения тела подростков склонившийся над ними Владимир Ильич. «Или все же Платон Сергеевич, сейчас или никогда». Ваня внезапно решился на действие. Мгновенно в голове возник авантюрный план. Когда он включал свое заклинание малого лечения на полную мощность, у пациента временно случался ступор. Вот и у пожилого посетителя, склонившегося над Ваней с керосиновой лампой в одной руке и хищного вида ножом в другой, тоже на несколько мгновений помутилось сознание. Ваня не стал мешкать. Он ухватил за руку, вооруженную ножом двумя своими ладонями, путы в области запястья этому не препятствовали, и вывернул ее. Нож выпал. Пока Платон Сергеевич приходил в себя, Ваня, которому нож упал прямо на живот, нащупал его, захватил ладонями и ткнул острием уже совсем очухавшегося злодея. Громкий крик сраженного, керосинка падает на пол, потухая. Во тьме слышится испуганный голос подельника. «Платон Сергеевич, что с вами?» Никто ему не отвечает. Старший мужчина по причине своей безвременной кончины, а Ваня никак не мог справиться с полотнищами текста, заполонившего все его поле зрения. «Вы убили вашего врага при помощи жертвенного кинжала серебряного уровня. Вам переходит плюс 25 очков опыта вашего побежденного врага. Получено 13 617 очков опыта. Плюс 15 первичных характеристик побежденного врага. Получено сила плюс 2, ловкость плюс 3, выносливость плюс 4, интеллект плюс 7, дух плюс 3. Достигнут уровень 5. Разблокированы дополнительные характеристики. Удача 9. Восприятие 5. Харизма 2. Меткость 1. Скрытность 0. Разблокированы навыки системы. Достигнут уровень 6. Достигнут уровень 7. Достигнут уровень 8. Вы победили врага значительно выше вас уровнем. Бонус. К вам переходит класс побежденного. Отсутствуют штрафы от конфликта классов. Внимание! В связи с положительным мировоззрением победителя, класс экспериментатор и вторичный класс палач преобразованы во вторичный класс химеролог. Внимание! Вы достигли первого барьера вашей расы для первичной характеристики интеллект. Интеллект 20-21. Вы достигли первого барьера вашей расы для первичной характеристики дух. Дух 20-22. Наконец, сообщение от системы подошло к концу. За то время, что Ваня боролся с вредительством системы, красавчик успел уже вскочить на ноги. Но он не стал геройствовать против неизвестного врага, поразившего его подельника, а просто добрался в темноте до стены, на ощупь нашарил дверь и выскочил наружу. Ваня с трудом столкнул с себя тело Платона Сергеевича, начал примиряться свежеприобретенным жертвенным кинжалом к веревкам на своих руках. Было страшно. Кто знает, вдруг для этого кинжала достаточно лишь пореза на коже, чтобы засчитать его в жертвы. Все же управился без кровопролития, перерезанная веревка соскользнула с Ваниных запястий. Тихонько поднялся на ноги, размял затекшие конечности, осторожно, нащупывая ногами пол перед собой, двинулся в направлении замеченной двери. Кинжал, свое единственное оружие, крепко стиснул в правой руке, осторожно потянул за ручку нащупанной в темноте двери. За дверью шумел предрассветный лес. Непонятное строение, где их с Алексеем держали, оказалось обычной охотничьей заимкой. Такая, знаете ли, маленькая полуизбушка, полуземлинка. Где-то в лесу гулко ухнул филин, ветерок зашелестел в кронах деревьев, и никого. Молодой бандит сбежал куда подальше от того непонятного, что смогло мгновенно справиться со старшим и куда более опытным товарищем. Ну и славно. Ваня с трудом представлял себе, как он зарезал бы еще одного человека. Пусть человек тот, бандит, желавший смерти самого Вани, вернулся на заимку, на ощупь отыскал упавшую керосинку, а чем ее разжечь, начал шариться по карманам убитого им бандита, отыскал сначала начатую пачку папирос, а потом и огниво с трутом, с трудом разжег огонь в лампе, не то, чтобы это было непривычно, но сами попробуйте проделать все почти в полной темноте, осмотрелся, оказывается, они с Алешкой лежали на низких широких нарах, а мерзкий кислый запах исходил от подстилки из старых вытертых шкур. А еще, вот радость, отыскалась поклажа с их вещами и документами. Жаль только, что красавчик утащил с собой большую часть их денег. У Вани осталась только небольшая заначка из нескольких крупных купюр, засунутая им в подкладку куртки через слегка надпоротый наружный шов. Возможно, что-то найдется и у Алешки, надо только привести его в сознание. Жаль, пока мана для этого еще не накопилась. Всю истратил на ошеломление Платона Сергеевича. Пока не накопилась мана, решил еще раз, уже при свете, обыскать мертвого бандита. Не может быть, чтобы у него в карманах было только курево. И точно, во внутреннем кармане отыскался портмоне с приличной стопкой денег. По крайней мере, свое они вернули с изрядной лихвой. В этот момент вспомнилось, что сюда вроде бы спешит еще один бандит, которого два других бандита называли Борчуком. Лучше было попытаться избежать этой встречи. Сначала перетаскал до ближайших кустов их вещи, потом вернулся за товарищем, взвалил его на закорки, с грузом тяжело потопал прочь с заимки. Через 4 часа грязные, как черти, друзья входили в помещение здешней малюсенькой железнодорожной станции. Накопившийся маной привести в сознание Алексея было минутным делом, как и пройти по изрядно заросшей тропинке в направлении паровозного гудка, внезапно прозвучавшего под сводами леса. А еще через сутки друзья вышли из вагона 3-го класса уже на Рязанском вокзале Первопрестольной. Удобства в 3-м классе были, конечно, так себе, особенно по сравнению с их прежним вагоном, но до нужного места поезд их довез исправно и, самое главное, без дальнейших происшествий. Даже одежду свою они смогли за время пути привести в порядок, спасибо за это вагонному проводнику, вошедшему в положение отставших от своего поезда подростков. «Ну, что, прошвырнемся по Москве, матушке», — подначил Ваню его товарищ, сильно комплексовавший по поводу своей доверчивости в отношении злоумышленников. «Только сначала заглянем на Николаевский вокзал, купим билеты до столицы», — поставил условие Ваня. Так и поступили. Сначала в здании касс Николаевского вокзала, что оказалось буквально через площадь от того вокзала, куда их высадил их поезд, закупились бурыми картонками билетов до Санкт-Петербурга, а потом отправились убивать время до отправления их поезда, гуляя по улицам старой столицы. Было очень интересно, словно их маленький сарапул какой-то великан взял и увеличил в несколько раз по всем направлениям. Высокие здания, широкие улицы, заполненные толпами снующего туда-сюда люда, конки, пролетки, телеги, нескончаемой рекой текущие по улицам. Ваня в какой-то момент ощутил себя мурашем, бодро выбежавшим на проезжую часть и потерявшимся среди всеобщей сутолоки и толчи. А еще тот волшебник-великан увеличил действительно все, в том числе и кое-что, что увеличивать было уж точно не нужно. По крайней мере, в Сарапуле никто из пешеходов не форсирует улицы, передвигаясь прыжками с одного относительно чистого островка на другой. В Сарапуле тамошние дворники изрядно трудолюбивы и не допускают ситуации, когда лошадиные экскременты лежат на проезжей части толстым слоем, так что неосторожный седок, лихо выпрыгнувший из своего экипажа, рискует утонуть в этом пахучем продукте по самые щиколотки. Проголодавшись от путешествия по улицам Москвы, зашли в одну из харчевен. Дорогой порции не такие уж и большие, но червячка заморили. Отправились по направлению к Николаевскому вокзалу, и там толчья. А еще обратили внимание, что того же поезда ждут несколько компаний их сверстников. Тоже абитуриенты, подошли к одной из компаний познакомиться. Компания оказалась весьма разношерстной. Двое гимназистов из Мурома, парнишка из Твери, трое аж откуда-то из-под Екатеринбурга, ну и, наверху сытку, один коренной петербуржец, возвращавшийся от родни, и большинство тоже ехали в столицу в надежде поступить на обучение. Алексей прямо весь расцвел, когда выяснил, что в компании двое, как и он, мечтают стать моряками. Он забросал их кучей вопросов и вообще всячески давал понять, что теперь они с ним одна компания. Ване было немного грустно. Нет, не от того, что тут не оказалось никого из мечтающих о небе. Просто он вдруг внезапно понял, что с этой минуты их с Алешкой пути расходятся. Может быть навсегда, может, придет время, и они с ним еще встретятся, но такой дружбы уже точно не будет. А потом подали поезд, сплошь состоящий из серых вагонов четвертого класса, и они все ринулись занимать места на деревянных скамейках, густо наставленных вдоль всего вагона. Зато дешево и в такой большой компании совсем не скучно. Ваня пристроился на краю скамейки возле самого окошка, дождался первого толчка отправления и с головой погрузился в свои статы, пытаясь разобраться, что же в конечном итоге у него получилось. Уровень 8. Очки опыта до следующего уровня 2018-12800. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Справка. Класс химеролог позволяет приживлять органы и части тел живым существам с тем большей вероятностью успеха, чем ближе эволюционно находится между собой донор и реципиент приживляемого органа. Основные характеристики. Сила 9, ловкость 13, выносливость 15, интеллект 20, 21, дух 20, 22. Интеллект и дух достигли первого барьера характеристик, присущего вашей расе. Свободные очки первичных характеристик 4. Дополнительные характеристики. Удача 9, восприятие 5, харизма 2, меткость 1, скрытность 0. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 200-200. Магические конструкты. Малое исцеление. Приживление. Глава 5. Несмотря на жесткость неудобного сидения и неумолчный гул разговоров, Ваня умудрился задремать. Хотя, чего там умудряться. Целый день с самого ранья на ногах, духота в вагоне, да еще Алексей погрузился в разговоры с новыми приятелями, оставив Ваню без внимания. А с другими из этой компании Иван и вовсе точек соприкосновения не отыскал. Они-то, за исключением того петербуржца, что от родни возвращался, нацелились на поступление в железнодорожное. Все фанаты паровых машин и новомодного электричества, а Ваня об электричестве только краем уха слышал. Не было просто в Сарапуле еще такого чуда. Вот и выпал он из общего разговора, а потом и вовсе прикрыл глаза, устав от мельтешения за окном. Из дремоты его вырвал долгий гудок паровоза. Пронзительный и противный, аж в груди отозвалось. Значит, до конца пути недалече. На проходных-то станциях паровоз коротко гудел, чисто для порядку. За окнами замелькали жилые кварталы. Ваня ожидал, что дома тут окажутся еще больше, чем в Москве, но нет, обычные дома, каких и в Сарапуле много. А потом начались какие-то цеха и пакгаузы, все черные, закопченные. Вот вам и блистательная столица. Последний гудок, скрежет и лязг тормозов, шум и свист стравливаемого пара. Прибыли. Ну, прощавай, что ли. Алешка похлопал Ваню по плечу, внезапно крепко его обнял и запрыгнул в ожидавшую его не обочине пролетку к двум другим будущим абитуриентам-мореходке. Следующим летом на каникулах свидимся. Донесся его прощальный крик из отъезжающего экипажа. А Ваня, подавив тяжелый вздох, отправился обратно на вокзал. Там уже стоял под парами пригородный поезд, следующий как раз до царского села, в котором, как явствовало из старинного объявления, еще в позапрошлом году, аккуратно вырезанном Иваном из столичной газеты «Ведомости», и располагалось вожделенное для него летное училище. Поезд до царского села выглядел игрушечным. Маленький паровозик, маленькие вагончики. Зато публика в том вагоне, куда залез Ваня со своим багажом, была самое что надо. Сплошь молодежь. Единичные взрослые терялись среди молодых безусых лиц. Народ собирался кучками, громко разговаривал, веселился. Ваня совсем было устроился чуть в сторонке, рядом с двумя нестарыми еще дамами в шляпках с вуалями и платьях до пят с многочисленными кружевами и оборками, но внезапно к нему подошли двое парнишек, по виду, ровесников. «Привет, тоже на учебу едешь?» «Ага, так пошли к нам, вместе веселее», и улыбались при этом так заразительно, что не только Ваня им заулыбался, но даже и те две дамы. «Ну, пошли», согласился Ваня, он же не мизантроп какой был, а вполне нормальный парень и компании любил. Только в последнее время стеснительность его одолевать стала. «А поведай нам, отрок», — задал ему вопрос невысокий паренек по имени Олег, один из заводил этой компании, после того, как они все представились друг другу. «Ты кем хочешь стать, когда вырастешь большим и сильным?» «Летать я хочу», — признался Лудильщиков в своем заветном желании. «Это как, сам летать или с вместе командой на дирижабле? Хотелось бы самому». «Да кто ж меня в воздушные маги посвятит? Остается только дирижабль. Ха, Васька, тезка, подставляй лоб!» Закричал еще один парень из тех, что Ваню приглашали к ним присоединиться. «Я выиграл. Говорил же тебе, ни у одного меня такая мечта». И один из рядом сидящих покорно склонил голову, подставляя лоб под смачный щелбан. «А мы, в основном, в техномаги собрались», — продолжил светскую беседу заводила. «Очень перспективная область. Чую, там скоро большие открытия делаться начнут. А в техномаге тоже в царском селе готовит», — удивился Ваня. Он почему-то представлял себе летное училище, как небольшое, изолированное от посторонних заведение с минимумом учащихся. Кого там только не готовит. И магов, и механиков, и летунов, как вот ты хочешь, и даже учителей и лекарей. Кузница кадров нашей державы. Последние слова парень произнес особо значительным тоном, явно повторяя за кем-то, кого очень уважал. Постепенно разговоры становились все более неформальными, стеснительность Ивана куда-то запропала. Он даже с энтузиазмом подпевать за всеми принялся, когда дело до песен дошло. Правда, пели недолго. Проводник пришел и запретил. По сравнению с путешествиями на прошлых поездах поездка выдалась совсем недолгой. Соскучиться не успели, а уже конечная. Выгрузились из вагона и столпились на перроне. Куда податься в незнакомом городе? Один Олег решительно скомандовал. «Ну, чего встали? Извозчики стоят обычно, как из здания вокзала выходишь, налево. Побыстрее надо, а то учеников много приехало, всех разберут». Не выясняя источник знаний предводителя, устремились по указанному направлению. Действительно, извозчики нашлись именно там, где и было заявлено. Всей бандой едва уместились в четырех фаэтонах и одной пролетке и поехали, если выразиться образно, навстречу судьбе. Храм этой самой судьбы обретался на самой окраине царского села, точнее, даже чуть-чуть за ней, через узкую, метров 100, лесополосу, отделяющую огороды последних царскосельских домов от территории целого студенческого городка из не менее чем полусотни совершенно различных форм и размеров строений. Извозчики высадили своих пассажиров перед затейливой формы кованными воротами с расположенной рядом полосатой будкой охранника, получили положенную плату и сгинули за елочной зеленью в поисках своих очередных пассажиров. Что характерно, ворота были, будка была, даже охранник в ней прилежно нес свою службу, а вот самой ограды, в которой, собственно, и должны быть устроены ворота, напрочь не наблюдалось. Не то воры унесли ночной порой, не то деньги, выделенные на строительство, внезапно закончились. Ване даже припомнилась притча на этот счет, мол, через ворота входят разумные, а прочий неразумный скот так и норовит мимо ворот прошмыгнуть. Если по логике этой притчи, так они все оказались очень даже разумными, все мимо будки охранника через ворота чинно продефилировали. Уточнив у охранника направление их дальнейшего движения, направились по отсыпанной мелким серым гравием дорожке к указанному зданию администрации. Там перед входом обнаружили еще с десяток таких же, как они, горемык. Внутрь никого не пускали, велели возле крыльца ждать. Ждали недолго, где-то с полчаса. За это время к их обществу присоединилась еще парочка групп подзадержавшихся соискателей. Все, что привез сегодняшний поезд. Наконец, на крыльцо вышел весьма упитанный господин. «Здравствуйте, господа абитуриенты!» Начал он короткую речь. «Не ждали вас так рано, до начала зачисления на учебу еще 3 дня. Но раз уж приехали, будем вас заселять. Сразу о питании. Кормиться можете в нашей столовой, но до зачисления в ряды студентов только за свой счет. Зато за место в общежитии платить не нужно. Мест у нас до начала занятий полно. А теперь пойдемте, отведу вас к коменданту». И они, словно цыплята вслед за наседкой, гурьбой отправились следом за господином к соседнему зданию. В здание, где обретался комендант, их тоже всех сразу не допустили, сказали заходить группами по 5 человек. Ребята сами распределялись, кто с кем знаком. Ваня близких знакомых не имел, поэтому остался с другими подобными осколками компании на самый конец. Наконец, подошел и его черед. Вместе с 3 другими парнями, еще одного не оказалось, все уже до того распределились. Зашел в низкую просторную комнату. Там возле стола суетился совсем не старый еще мужчина. И чего Иван себе нафантазировал, что комендант обязательно должен был мужчиной в возрасте. Хотя понятно, отчего молодой мужчина подался на должность коменданта. Левая рука его была, в отличие от правой, затянута в черную лайковую перчатку. Похоже, протез на месте левой руки. «Кто из вас будет получать ключ от комнаты?» Сходу задал он вопрос. «Учтите, ключ один на всех, не потеряйте, а то придется новый замок вставлять за свой счет. И еще, лучше, чтобы в вашей комнате всегда кто-то был. В прошлом году нескольких абитуриентов обокрали. Итак, кому ключ?» Ваня несмело двинулся вперед. «Держи, и распишись вот тут в журнале, что ключ тобой получен. Номер корпуса и комнаты указаны на бирке. Первая цифра – номер корпуса», как для совсем неразумного разъяснил комендант. Потом они рыскали по территории городка, ища заветный номер. Нашли, как нашли и, чуть позже, свою комнату. Что сказать, бедно, но чисто. Видимо, уборщицы здесь получали свою зарплату не зря. Зато в комнате кроме жестких, сколоченных из досок кроватей, застеленных тощими матрасами и подушками, и таких же дощатых табуреток со столом больше ничего не было. Даже одеял. Благо на дворе пока лето. Ваня выбрал для себя кровать, стоящую у стены в самом дальнем углу, запихал под нее свой чемодан с мешком и улегся для оценки пригодности данного лежбища. Жестковато, но после мытарств в дороге это было за счастье. Так бы и уснул, да пустой желудок громким урчанием напомнил о себе. «Ребята, а пошли искать здешнюю столовую», — позвал он. «А кто остается?» «Резонный вопрос. Думаю, на первый раз можно дежурного не оставлять. Народа еще мало, да и нас же 4. Окружающие так и подумают, что у нас тут кто-то остался». Согласились. Пошли всей толпой. Столовая была огромной. Ваня никогда таких еще не видел. Наверное, за раз здесь могли принимать пищу не менее 300 или 400 человек. А еще внутри, помимо длинного ряда обычных длинных столов, присутствовал закуток с изящными столиками на 4 персоны. Закуток этот даже уровнем пола отличался от основного зала, на ладонь выше. А еще там повсюду были расставлены катки с небольшими деревцами и журчал искусственный водопадик. Но, странное дело, кроме 3 парней за теми столиками никого не было. Зато за большими столами царила обжираловка. Очевидно, не только Ваня нагулял голод за этот суматошный день. Пищу надо было самому набирать на поднос, продвигаясь мимо расставленных тарелок с блюдами по длинной раздаче. А в конце пути за выбранное взималась плата. Весьма умеренная, надо сказать, особенно в сравнении с ценами, что они с Алешкой заплатили за обед в харчевне в городе Москве. Со своим подносом Ваня направился к компании Олега, того парня, с которым познакомился в самом конце своего путешествия. Присоседился, попробовал столовские яства. Очень, надо признать, неплохо. А в компании Олега тем временем разгорелся разговор касательно того из украшенного закутка и 3 парней там. Так это место для преподавателей и дворян из тех, что к высшей аристократии относится. Сознанием дела разъяснил Олег суть дела одному из своих спутников, недовольных, что они тоже не заняли столы в том месте. «Нас бы туда все равно не пустили. Пусть даже все столы тут окажутся занятыми, а там будет пусто. А что, много тут аристократов учится?» — поинтересовался Ваня у знающего человека. «Да уж хватает», — с непонятной усмешкой отвечал Олег новичку. «А тебе, парень, Ты же в летное поступаешь, и подавно с перебором выйдет. Там каждый второй аристократ. Слушай, а откуда ты все это знаешь? Не утерпел Ваня, задал заинтересовавший еще на вокзале вопрос. Так я уже учился здесь в прошлом году, только приболел. Теперь по второму разу буду проходить первый курс с самого начала. Ясно. Последующие 3 дня до начала приема абитуриентов прошли достаточно шаблонно. Сон, завтрак и ужин в столовой, поход в Царское село на очередную экскурсию днем. Очень много было интересного, несмотря на относительно скромные размеры поселка. Еще Ваня для себя открыл Екатерининский парк с его аллеями, искусственными озерами, вековечными дубравами. Тут он буквально отдыхал душой, а по возвращении внезапно обнаруживалось заметное прибавление в рядах будущих студентов. Парни в комнате даже поспорили, будут ли абитуриенты размещаться и на крышах поезда в последний перед поступлением день, настолько заметно больше их с каждым днем прибывало. Оказалось, ничего подобного. Просто железнодорожники отправили состав побольше, с более мощным современным паровозом взамен традиционного почти игрушечного. И вот, первый день приема. Очередь выстроилась с самого ранья. Большинство даже на завтрак не пошли. Тем обиднее для них всех было появление парней и девиц в дорогущих нарядах, что шли в зал, где начало прием комиссия, через соседнюю дверь, в обход общей очереди. Кое-кто даже права качать пробовал, но ничего кроме собственного унижения не добился. К ним вышел господин в пенсне, который разъяснил всем желающим, что прием в императорские заведения вне установившейся туда очереди, есть неотъемлемое право российской аристократии. Их предки кровь проливали за державу, и негоже потомков столь славных предков пытаться ущемить в их природном праве. Еще и попросил смутьянов встать в самый конец общей очереди. В наказание, так сказать, чтобы было время подумать над своим поведением. Ваня бороться за свои ущемленные права не лез. Понимал, чай не маленький, что справедливость в этом мире не для простых людей. Хотя, тоже, несмотря на понимание ситуации, было очень обидно. «Слушайте, а что девки тут делают?» Внезапно громко во временно установившейся тишине спросил один из Ваниных соседей. Недоумку, сознанием дела рассказали, что кроме того училища, в который прибыл поступать конкретно он, в составе громадного сводного учебного заведения существуют еще и высшие учительские курсы и медицинская академия, куда девиц как раз таки и берут. Но неужели эти фифы поедут детишек где-нибудь в деревне учить или простой народ лечить? Не унимался любопытный. Тут уже и сам Ваня не выдержал. Зачем им ехать в деревню? Для учителей и врачей из аристократов и в городах чистой публики хватает с запасом. Чай дворяне тоже люди и болеют не меньше остальных. Больше вопросов по этому поводу не возникало. Очередь Вани подошла, когда время перевалило далеко за полдень. Он открыл двери на внезапно негнущихся ногах прошел к длинному столу, за которым заседала приемная комиссия. Подал секретарю свой аттестат из училища. «Итак, соискатель, какому делу вы хотели бы обучаться в стенах нашего учебного заведения?» Задал вопрос один из членов комиссии. «Я очень хочу летать», пролепетал Ваня. Точнее, он очень хотел отвечать четко и ясно, и не его вина, что получился вот такой едва слышный лепет. «Летать?» Чему-то сильно удивился все тот же человек. «Тогда, Фаддей Яковлевич, это к вам. Впрочем, уточню на всякий случай. Летать на дирижаблях или при помощи магии? Не думаю, что, несмотря на мои, в общем-то, неплохие показатели в интеллекте и духе, кто-нибудь озаботится проведением ритуала обретения мной воздушной магии. Так что, дирижабли. А вот теперь, вдруг, внезапно, на Ивана снизошло прямо-таки космическое спокойствие. Эмоции, с утра его терзавшие, просто-напросто перегорели. Ну, так-то да, согласился с ним тот, кого назвали Фаддеем Яковлевичем. Ритуал этот из разряда высших и требует для своего проведения изрядного количества редчайших ингредиентов. И это не считая того, что свое время и силы на вас должны будут потратить 2 магистра воздуха. Очень сложно и дорого, но не невозможно. Для лучшего ученика курса у нас существует императорское вспоможение, когда этот ученик может попросить после ежегодного парада в конце учебного года императора российского о милости. Павел Федорович обычно в таком вопросе не отказывает. Ага, не снизойди на Ваню это неземное спокойствие, он наверняка бы поверил и вгрызся в последующем в учебу всеми своими зубами. Проблема была в наличии на курсе аристократии. Никто не позволит простолюдину обойти их даже в учебе. Дай бог, чтобы на летуна дирижабля позволили обучиться. «Подойдите и положите руку на этот шар», — последовала команда от Фаддея Яковлевича. «Выполнил». Шар довольно ярко засиял светом, похожим на солнечный. «А теперь коснитесь той пирамидки». Выполнил и этот приказ. Пирамидка мягко засветилась красноватым светом. «Что ж, показатели очень достойные. Я принимаю вас в свое летное училище». И вот, Ваня вновь стоит в коридоре, до сих пор не веря тому, что он уже не абитуриент, а полноправный ученик летного училища. «Тебя можно поздравить?» А это Олег подошел поинтересоваться. «Поступил. Только отчего они даже не интересовались моими характеристиками? Чудак-человек. У них есть всего два артефакта. Шар показывает примерные параметры ловкости, а пирамидка – выносливости. Других подобных артефактов в России нет. Говорят, англичане умудрились изготовить остальные три, но нам их ни за какие деньги не продадут. Потенциальные враги, однако, а без артефактов проверить, правдиво ли соискатель ответил о своих параметрах, невозможно. А, значит, не стоит и задавать подобные вопросы, иначе все бы себе по двадцатке напридумывали. Я понимаю, для службы на дирижабле, это очень важные параметры, но как же они отбирают учеников для вашего училища? Для создания артефактов и объектов техномагии ведь совсем другие параметры требуются, разве нет? Потому и берут всех, а в течение года отсеивают неподходящих. Кстати, у вас, несмотря ни на какие отборы, дела обстоят точно так же. Последнюю ночь Ваня и его соседи по комнате спят здесь. С утра трое из них разойдутся по своим училищам, а последний, четвертый, все же не прошел через комиссию. Очевидно, кроме шара с пирамидкой существуют и другие критерии, о которых ученикам просто никто не сообщает. Утро. Кровати заправлены. Пожав на прощание руки, жившие здесь несколько дней парни, расходятся. Ване еще надо к коменданту заглянуть, чтобы сдать ключ от комнаты. А еще решил и в столовую заглянуть. И черт с ней, с оплатой, зато и с пустым брюхом ходить до вечера, как вчера, не придется. Кто знает, как там при окончательном оформлении документов в летное училище вывернется. И правильно сделал, что перед походом в свое новое училище подзаправился. Потому что возня с разными бумажками и подписание договоров, а также получение обмундирования, постельных принадлежностей, учебников и еще огромной кучи всякой всячины, растянулась далеко за полдень. А потом было обживание новой комнаты, уже со всего лишь тремя кроватями, подшивание подворотничков и установка по месту выданных вместе с формой знаков различия. Ну, и знакомство с соседями, конечно. Кстати, одним из них оказался тот самый парень, с которым они еще в поезде ехали. Ну, тот самый, что Щелбан проигравшему в споре отвешивал. Парня звали Василий Степанов. Ваня забыл его имя в суете, поэтому еще раз переспросил. А второго соседа звали Афиногеном Авессоломовым. И Ваня искренне побоялся спрашивать о происхождении таких неординарных имени и фамилий. Слишком уж вид у соседа, когда он представлялся, был неприветливый. Вечер после ужина. Ваня завалился на кровать, все еще с удовольствием вспоминая их появление в новенькой форме среди кучки еще не прошедших комиссию абитуриентов. Как это оказывается приятно, когда тебе так откровенно завидуют. И пусть завтра уже все изменится, и все сегодняшние абитуриенты тоже наденут форму, но это будет только завтра. Без всякой цели, все равно никаких изменений в характеристиках не произошло. Иван Лудильщиков вызвал перед своим взором панель его характеристик. Уровень 8. Очки опыта до следующего уровня 2108 12800. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Справка. Класс химеролог позволяет приживлять органы и части тел живым существам с тем большей вероятностью успеха, чем ближе эволюционно находится между собой донор и реципиент приживляемого органа. Основные характеристики. Сила 9, ловкость 13, выносливость 15, интеллект 20, 21, дух 20, 22. Интеллект и дух достигли первого барьера характеристик, присущего вашей расе. Свободные очки первичных характеристик 4. Дополнительные характеристики. Удача 9, восприятие 5, харизма 2, меткость 1, скрытность 0. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 200-200. Магические конструкты. Малое исцеление. Приживление. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, На данный момент 190-200. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Позвольте, какая сдача маны? Какие 95? Какие санкции? Глава 6. Учеба началась с лекций. Точнее даже не так, лекций было очень много, целая неделя, одни лекции. И эти лекции, оказалось, будут начитываться одновременно не только для студентов их училища, но и техномагов, механиков и артефакторов. Жаль, что еще и медиков с учителями не добавили, там хоть девчонки учатся. Аудитория для первой лекции оказалась расположена в здании администрации. Ваня хоть полюбопытствовал, как живется их руководителем. Казенно как-то, без души. Только портрет императора Павла Федоровича в коридоре сурово взирал на проходящих мимо. А еще Ваня полюбовался в очередной раз на классовое неравенство. Аудитория оказалась разделена на две части. Большая с жесткими откидными сидениями, для обычных смертных, и что-то вроде ложи, устроенной на галерке, для благородных. Там и сиденья были мягкие, обшитые красным бархатом, и пространство для сидящих попросторней, и название предмета, по которому была эта самая первая лекция, оказалась под стать окружению. Основы государства российского. Зато сам лектор, представившийся равнейко Нестором Петровичем, за словом в карман не лез, в двух десятках предложений, но очень емко изложил, что у их России нет на настоящий момент другого выхода, иначе как развивать своих магов и промышленность с транспортом. Прямо не сказал, но у каждого слушателя в голове прорисовалась аналогия названия их факультетов и тех, самых приоритетных направлений развития страны. Ну, и еще по соседям, недругам прошелся, особенно выделяя при этом Англию. А еще Нестор Петрович на пальцах объяснил, как тезис прежней династии о неучастии армии в политике привел ту династию к краху. В самом деле, Николай, последний император из дома Романовых, и начинал правление с армейского заговора с бунтом, и этим же закончил свое бесславное царствование. А все потому, вещал лектор, что солдаты в принципе не знали, за какие идеи их командиры направляют их на смерть. Ваня очень впечатлился. Интересна была и следующая лекция на тему механики, и послеследующая про то, как первые артефакты изобретали. Вот только к концу дня Иван уже заволновался, а где, собственно, хоть одна лекция по его будущей профессии. А тут еще объявили, чтоб не разбегались после лекций, ждут студентов их кураторы для беседы вдумчивой, до раздачи указаний ценных, опять же договор по сдаче маны выполнять надо. Последняя лекция закончилась, старичок-профессор собрал с кафедры свои листочки и вышел из аудитории. Ваня тоже начал собираться. Немного замешкался с очисткой пера и складыванием пишущих принадлежностей в сумку. Внезапно подумалось, что напрасно он заморачивается на лекциях с пером и чернилами, вон некоторые из соседей химическим карандашом записи корябают, и ничего. Здесь не училище, преподавателям все равно, чем он там за ними мудрые речи записывает. Пока возился со сборами, оказался в хвосте ручейка студентов, спускающихся по лестнице вдоль рядов кресел на волю. Внезапно что-то подтолкнуло его сзади под колено, нога подогнулась, и он, не удержавшись на ногах, повалился на впереди идущего студента. Афиноген, а тем студентом, на которого упал Иван, оказался именно он, не разбираясь, с развороту заехал ему по скуле. В глазах звездочки, сзади смех успевших спуститься со своей галерки аристократов. Что-то совсем хилых пейзан набрали в этом году для учебы, господа, на ногах не держатся. Да, боюсь, большинство не сможет доучиться с нами даже до конца года, семестра, господа. А я как сказал, фингала под глазом, конечно, не осталось, все же Ваня почти целитель, но обида никуда не делась. И ладно аристократы, Ване уже рассказали множество историй, какими говнюками они бывают, но Афиноген даже не извинился, только пробурчал: «А чего ты в спину толкаешься?» На выходе из аудитории их поджидал куратор, барон Штиглиц Генрих Маркович. Представился он, когда все летуны первого курса собрались вокруг него. Для лиц благородного происхождения можно просто: «Генрих Маркович, остальные должны обращаться ко мне, ваша милость или господин барон». «Это понятно?» Дождавшись согласного гула, продолжил: «Сейчас мы с вами идем в зал сбора маны. Простолюдины обязаны ежедневно сдавать всю ману, дворяне, по желанию, но напомню вам, что регулярный отток маны способствует росту скорости ее накопления. Пока все понятно, тогда за мной». Барон привел их в соседний корпус, завел в небольшой зал и указал на длинный, практически на всю длину зала, стол, на котором были разложены белые с кулак размером камни. «Каждый берите в руки по камню», — скомандовал Штиглиц своим подопечным. «Теперь сосредоточьтесь и попытайтесь заполнить этот камень тем, что содержится внутри вас». Несмотря на нечеткость объяснения, научиться перекачивать ману в камне всем удалось очень быстро. Заметить, что все получилось, как надо, удалось с легкостью. Камень во время сдачи маны начинал светиться. «Дворяне, положите камни обратно на стол, остальные продолжаем. Согласно договору, вы должны сдавать всю свою ману. Не останавливаемся, я сказал», — рявкнул он на одного из студентов, прекративших подачу маны от наступившей слабости. Ваня еще по результатам своего незаконного целительства в родном Сарапуле был очень хорошо знаком с тем, каким неприятным и опасным может быть магическое истощение. Помимо плохого самочувствия, истощение замедляло на время восстановление маны организмом, а при тяжелых формах вообще могло привести к тому, что мана перестанет вырабатываться. Он не стал сливаться досуха, тем более, что договором этого и не требовалось, четко отследил, когда показатель счетчика маны перед его глазами достигнет 10-200 и прекратил процесс. Почему остановился? Подбежал к нему сердитый куратор. «Я все, ваша милость, совсем пустой». Штиглиц сердито зыркнул и прошел дальше, к следующему студенту. На подходе к их общежитию Ваню догнал Васька Степанов, его сосед по комнате. «Ваня, постой, у тебя какие планы на вечер?» «Да, собственно, никаких». «А что, пошли с нами отмечать поступление?» «Я, в общем-то, не против, только поподробнее, пожалуйста». «С кем это с вами? Поскольку скидываются, во сколько и где собираются?» «С нами, это с компанией Олега Звонарева. Ты с нами в поезде ехал. Скидываемся по рублю, а идти прямо сейчас». Ваня посмотрел в сторону проходившего мимо в этот момент Афиногена и без колебаний согласился. «Ну, пошли тогда. Только зайдем на секундочку к себе, возьмем ложки и кружки». Местом сбора оказалась комната в общежитии техномагов. Комната оказалась побольше, чем та, где в настоящий момент обитал Ваня, но и обитателей в комнате было пятеро. Они, оказывается, с самого утра не пошли на лекции. Олег разъяснил им, что в первый день ничего внятного и полезного лекторы не сообщают. Поэтому у парней было время и припасами закупиться и в комнате все подготовить к празднованию. Прежде всего, от соседей притащили еще два стола, кровати тоже пригодились. Их использовали вместо скамеек, а кто не вместится на кроватях, мог занять место на доске, перекинутой по поставленным в виде опоры табуреткам. И надо сказать, все эти приготовления были не напрасными, народу набежало множество. Причем, не только из техномагов, но и механиков и даже медиков. А от летунов оказались они с Васькой. Пришли, молодцы. Приветствовал их Олег и тут же загрузил работой. Почистить уже отваренные картофель и яйца. А потом они все расселись за столы и приступили к пиршеству. И пусть сервировка стола подкачала, а пить вино пришлось из кружек, а не хрустальных бокалов, компания подобралась что надо, а ведь это самое главное, чтобы считать застолье удавшимся. Не правда ли? Под действием алкоголя у собравшихся развязались языки и все начали делиться впечатлениями от поступления и первого дня учебы. Не удержался и Ваня. «Лично я всю свою жизнь мечтал потупить в летное. Только теперь сомневаться начал, о том ли я мечтал. Лекции какие-то мутные, ни слова по делу. Дворяне эти придурошные цепляются на ровном месте». «Ну, не все из нас такие уж придурошные», — отозвался на эти слова Олег. «Это просто тебе с училищем сильно не повезло. И у нас, и у механиков дворяне нормально себя ведут. Что так смотришь? Не знал, что я из дворян. Между прочим, с 16 века свой род исчислить могу. А фамилия Звонарев от прозвища основателя рода». Он вовремя разглядел в ночи подкравшихся к Мурому черемисов и зазвонил в набатный колокол. «Так вот, это у вас дворяне такие подбираются. Престижное место. Ну, и то, что сразу по выпуску ваши ученики получают младшее офицерское звание, скидывать со счетов не надо. Это же личное дворянство. А их всех воспитывали с мыслью, что дворяне – высшая каста. Так вот, и учить нас еще будут. У большинства со второго семестра серьезное обучение начинается, как основной отсев пройдет. Странно, а нас с первого дня уже дрюкают», — отозвался на последние слова парень, сидящий слева от Ивана. «И лекция была только одна, по устройству позвоночника, а все остальное время учили заклинание». «Это какое?» — с внезапно проснувшимся острым интересом вопросил Ваня. «Малое диагностическое, сложное, ужас. А много их у вас в учебниках? Десятка три, если не больше. Но мы не с учебника учим, наставник говорит, что с учебника научиться магии нельзя. За наставником повторяем, а меня научить сможешь? Ну, раз сам научился уже, не смогу. Ты структуры заклинания не увидишь. Для этого у меня отдельно, еще до училища, магическое зрение открывали. Навык такой. И, помолчав, добавил, вообще-то, зная хотя бы малое диагностическое, открыть это зрение и не проблема вовсе. За что только 50 рублей родители отдавали. Ну, может, там все не так просто. Попытался утешить расстроившегося собутыльника Иван. Ты же еще совсем не специалист. Да просто там все. Пару потоков на макушке переплести и все. Да вот, вход тебе сейчас открою. Почему Ваня согласился на явно небезопасную процедуру? Неужели 50 рублей пожалел? Он потом и сам для себя не мог на этот вопрос ответить. Ну, не спьяну же. Там и было то выпито всего ничего, по бутылке на брата. Медик решительно согнал с кровати, на которой они сидели за столом, третьего товарища, уложил на нее Ваню, что-то намагичил вокруг его головы. Когда через несколько минут лудильщиков очнулся, перед ним висела надпись «Открыто магическое зрение, восприятие плюс 2, удача плюс 1». Особенно заставляла задуматься та часть, которая про повышение удачи. Это что, могло и не получиться, и что бы тогда было? Впрочем, над перспективами экспериментов над собственной тушкой Ваня думал недолго. На стол были выставлены новые бутылки взамен уже выпитых, и веселье разгорелось с новой силой. А уже совсем вечером, слушая пьяные сетования Аркадия Столетова, своего нового друга, на то, что ему завтра придется вставать рано утром, чтобы вновь идти учить все то же малое диагностическое заклинание, хотя он, Аркадий, заклинание уже давно выучил, Ваня и предложил свою скромную персону в качестве замены. Один черт, лекций, дерьмо, а так хоть что-то полезное выучит. Ваня ушел к себе, отсыпаться, а Аркадий остался с остальными проводить дегустацию таинственной варенухи, глиняного горшочка с перегаром, прогретым в печи на поду вместе с особо секретным сбором из сушеных ягод с травами, да еще и под крышкой из теста. Как от такого отказаться? Раннее утро, когда все нормальные люди еще спят, Ваню растолкал только что вернувшийся с празднования Василий. «Иван, ты там вроде обещал Аркадию, что заменишь сегодня его на занятиях. Так он тебя уже ждет». «Ждет? Где ждет?» «Около нашей общаги, возле крыльца». Пришлось одеваться в темпе. Да еще одна беда. Васька всю воду из кувшина выхлебал, а во рту сушь великая. Пришлось по пути еще в туалет забежать, хоть из крана напиться, а то не вмоготу. Аркашка и в самом деле стоял, покачиваясь, возле ихнего крыльца, пьяный в дым, но вполне соображающий. Поддерживая товарища, чтобы не свалился нигде по дороге ненароком, Иван довел его до комнаты в общаге медиков. Там Аркаша устроил тарарам, пытаясь достать из шкафа плечики с повешенным на них белым халатом, уронил с грохотом вообще всю перекладину с одеждой. Потом долго вспоминал, куда вчера засунул белый медицинский колпак. Помог сосед, он заодно и вызвался проводить Ваню до места, чтобы тот не заплутал в незнакомом здании. «Только ты еще маску на морду натяни», — посоветовал сосед, назвавшийся Василием. «Зачем маску? Я же буду так выделяться». «Поверь, выделяться сегодня ты уж точно не будешь». Сознанием дела успокоил его Василий. Вот, наконец, и комната, где медики учат свои заклинания. Ваня с интересом разглядывал в щелку между нижним краем колпака и верхним краем маски за постепенно подходящими к началу занятия девушками. На парней он внимание обращал, понятное дело, намного меньше. На удивление, многие тоже были в масках. Но вот, в комнату вошел преподаватель. Все встали из-за столов, приветствуя его. Преподаватель жестом разрешил садиться, после чего устроил перекличку. Ваня, внутренне сильно волнуясь, отозвался на Столетова Аркадия. Обошлось, а потом началось то, ради чего Ваня, собственно, и пришел сегодня сюда. Преподаватель вновь начал натаскивать своих подопечных на правильное выполнение малого диагностического заклинания. Лудильщиков и тут не выделялся. Некоторые особо одаренные выполняли, точнее, пытались выполнить, заклинание еще более неуклюже, чем он. Зато к концу занятия заклинание у Вани получалось уже отменно, не хуже, чем у самого преподавателя. Тот Ваню даже в качестве примера привел, мол, Посмотрите на этого молодого человека. Вот так и нужно выполнять это заклинание. Изучен первый магический конструкт. Интеллект плюс один. В связи с достижением первого барьера в первичной характеристике интеллект, использование полученного очка возможно только после преодоления барьера. Преподаватель ушел, а на Ваню насела одна из девиц, что занималась вместе с ними. «Ты кто такой? Почему я тебя раньше не видела?» «Я тебя тоже раньше не видел», вполне честно признался Лудильщиков и отправился к себе в общагу, от греха подальше. А в коридоре он рискнул для пробы применить изученное заклинание на одной из девиц, что шли впереди него. Дарья Нарышкина, выдала информацию система. 16 лет, состояние сильной алкогольной интоксикации. Вот тогда, выходит, девушки, тоже люди, раз ничто человеческое им не чуждо. Вот такая чехарда произошла здесь в первые учебные дни. Случилось с Иваном Лудильщиковым в первую неделю его пребывания в летном училище и еще одна история. Это было на третий или четвертый день, как раз лекции закончились. Ваня, как всегда, шел одним из последних, и, вроде, и химические карандаши купил, целых 5 штук, чтобы если один сломается, так второй на замену был, а все равно собирает вещи медленнее, чем большинство однокурсников. Так он и шел себе в людском ручейке, спускаясь по лестнице, как вдруг увидел парня в форме с нашивками на рукаве, соответствующими второму году обучения, что встал едва ли не поперек движения и всем задает какой-то вопрос. Большинство мотало головой в отрицании, пара человек махала рукой назад. Интересно, чего это он? Парень, ты не из Сарапула? Это уже Ване вопрос. Оттуда. Живу в районе Симонихи. Здорово, земляк. А я услышал, что в этом году земляк из Сарапула поступил, так обрадовался. Меня, кстати, Александром Башининым зовут, а я Иван Лудильщиков. Прости за нескромный вопрос, а ты случайно не родственник? Сын, младший. Старшие-то по коммерческой части пошли, а я вот, в летуны подался. Слушай, неудобно как-то на ходу общаться. Давай, ты ко мне завтра часа в 4 подойдешь. Культурно посидим, винца выпьем. Неудобно как-то, брось, мы земляки. Это здесь очень важно. Так я жду, завтра в 4. Комната 203 в общежитии второго курса летного училища. Так и познакомился Ваня с младшим сыном их городского головы Павла Андреевича Башинина. Александр Павлович пошел не в отца. Тот все больше на хозяйство напирал, а Саша заболел небом. Благо, что младший сын, не наследник, поэтому разрешение покинуть отчий дом с перспективой поступить на воинскую службу сыну было дано. Ну, и возможности градоначальника не сравнить с Ваниными. Оплатил он открытие класса воздушного мага для сына. Иван даже не завидовал. 10 тысяч за ритуал, огромные деньги даже для столицы, не то, что для уездного Сарапула. Знакомство с Александром Башининым имело еще один эффект. Дворянчики с их курса вдруг резко прекратили задирать Ваню. Ну, кроме пары, тройки совсем уж гонористых, но, скорее всего, те и самому Башинину нахамить запросто могли. Совершенно безрассудные типы.